Глава 11. Эрика. Пятница, вечер, 8:15. Я ставлю машину в подземный гараж. Если честно, денёк выдался паршивый. Как будто отсутствие Эни недостаточно огорчает меня само по себе. Я прокручиваю в памяти нашу ссору до тех пор, пока каждое слово не отпечатывается в мозгу. А легкое вечернее чтение мне заменяют комментарии в альбоме Кристин. Мои дочери хотят, чтобы я изменилась, и я изменюсь скоро. Но, откровенно говоря, сейчас, когда я осталась одна, не время сбавлять темп. Стоит мне убрать ногу с педали газа, как потянет отключиться совсем. Я боюсь этого, как боюсь ехать на остров. Однажды они поймут. Вылезаю из машины, запираю ее и иду через бетонный гараж к лифту. На ходу проверяю смски. Может, Энни что-нибудь написала? Но нет. В новом телефоне только обычные деловые сообщения и электронное письмо от Картера. Сегодня утром я официально вошла в число 50 лучших из 13 тысяч манхэттенских брокеров. Так держать до конца конкурса 8 недель, напоминает мне мой начальник. Прежняя я, как сказала бы Энни, завизжала бы от восторга и припустила бы бегом по лестнице, чтобы поделиться своей радостью с девочками. А сейчас я уже и забыла, что это за чувство. Вот еще какое-то письмо. Вызвав лифт, проверяю адрес. iso.amiracle@icloud.com. Наверное, какой-нибудь нигерийский мошенник хочет мне сказать, что меня дожидается $1 000 000. Заношу палец над кнопкой «Удалить», но случайно бросаю взгляд на графу «Тема» и холодею. Там написано «Пропавшая дочь». Открываю сообщение. Мудрый путешественник сначала обдумывает итоги прошлой экспедиции и только потом прокладывает новый маршрут. У меня по коже пробегают мурашки. Записку с этими словами мама положила мне в портфель, когда мне было 7 лет. Моя подружка Николь разобиделась на меня без всякой причины, и я нашла ей замену. Вечером, укладывая меня спать, мама объяснила. «Рики, дорогая, всю оставшуюся жизнь у тебя будут возникать ссоры и недоразумения, мелкие и крупные, с подружками и друзьями, с мужем и детьми. Иногда ты будешь сердиться, спорить. Если произошла ссора, надо обязательно найти причину, понять, что ты сделала не так». Ты, конечно же, будешь ошибаться, моя милая. Нужно научиться признавать свои ошибки и исправлять их, чтобы не повторять. Не уметь решать такие проблемы — это все равно, что смотреть в разбитое зеркало. Да, лицо ты увидишь, но трещины будут искажать отражение. Причем тут тема письма «Пропавшая дочь»? Изучаю адрес отправителя. ISO A Miracle. Как это расшифровывается? Может быть, in search of a miracle? В поисках чуда. Чудо! Зажимаю рот рукой. Рождение Кристин, моей биологической дочери, все называли чудом. Лифт проезжает, но я пропускаю его. Дрожащими пальцами набираю. Кто вы? Отправляю сообщение и жду. Сердце колотится, ответа нет. Тогда я пишу следующее письмо. Не понимаю, что вы хотите сказать? Через несколько секунд телефон издает сигнал, и я читаю. Слушай слова. Тогда к тебе вернется любовь, которую ты потеряла. Потеряла любовь? Кристин? Она вернулась? Мне становится страшно, и я резко оборачиваюсь, как будто кто-то может следить за мной, прячась за бетонными столбами. «Кристин!» — кричу я, оглядывая гараж. Из-за угла выходят мужчина и женщина, я отворачиваюсь и встряхиваю головой. «Какого черта со мной происходит? С ума я схожу, что ли?» «Ну уж нет, я человек здравомыслящий». Тогда как я умудрилась допустить, будто получила электронное письмо от привидения? Войдя в квартиру, бросаю ключи на столик в прихожей, сбрасываю туфли, как попало, зашвыриваю пальто на вешалку и бегу по коридору мимо закрытых дверей комнат моих дочек. Альбом Кристин лежит там, где я оставила его накануне вечером, в моей спальне на прикроватной тумбочке. Хватаю его и начинаю листать. Вот они, те слова. Мудрый путешественник сначала обдумывает итоги прошлой экспедиции и только потом прокладывает новый маршрут. Ниже написано карандашом. Мы каждый год умоляем ее с нами поехать, но она трусит. Я содрогнулась. Кристин имеет в виду остров Макина.